Глава 21. Пока ехали к месту предстоящего сборища самых богатых и влиятельных нелюдей региона, я успела рассмотреть не только затылок сосредоточенного Константина, который умудрился отвесить мне не меньше 5 восхищенных комплиментов, прежде чем умолк под напряженным взглядом Идена, и мы сели в авто. Кроме идеально сидящего костюма на Титане, сегодня была надета темно-бордовая рубашка и черный галстук. Попытка зачесать длинные волосы назад и закрепить их в таком положении не слишком увенчалась успехом, и они вновь свободно рассыпались по плечам Идена, внося в тщательно продуманный деловой облик варварскую нотку. Кроме этого, мой скрупулезный взгляд отметил и золотые запонки с рубинами, и зажим для галстука, в котором также надменно мерцал рубин. Иден никогда не пользовался ни одеколоном, ни дезодорантом, но сегодня его обычный запах усилился, и я без труда распознала привычные нотки раскаленного металла и влажной земли, которые сочетались настолько гармонично, что хотелось взять и наплевать на собственные принципы и установки прямо сейчас. Прямо в авто. Взять и... С трудом прогнав из головы пошлые мысли, отвела вороватый взгляд от мужа, который сосредоточенно копался в своем смартфоне, а затем и вовсе предпочла отвернуться к окну. «Нельзя. Не смей. Сначала дело, затем безоговорочная победа, а уж потом, если останутся силы». Не удержала тяжелый вздох, проклиная себя за неуместную слабость, которая возникла слишком неожиданно, но уже начала серьезно портить мне жизнь и планы, однако сумела удержать дрожь, когда рука Идена легла на мое колено. «Это всего лишь сборище пустоголовых толстосумов, которые только умеют что кичиться своим состоянием». Попытался поддержать меня Иден, абсолютно неверно истолковав причину моего расстройства. «Мы просто придем, заявим о себе, ошеломим своим величием и уйдем». Улыбнулась на очень укороченному сценарию предстоящего мероприятия, обернулась к Титану и положила на его руку свою ладонь. «Я помню. Не беспокойся, я справлюсь со своей ролью. Нам стоит опасаться от силы 5 и того, кто прилетел с юга. Остальные слишком слабы, чтобы даже пытаться тягаться с нами». Уверенный ответный взгляд супруга нес в себе не только обещание защитить от всех невзгод мира, но и нечто такое, чему я пока не могла подобрать определение. Были в нем и мягкость, и нежность, и легкая грусть. Я погружалась в него все сильнее, пытаясь до последнего нюанса разобрать все, о чем мне хотели сказать без слов, но... «Приехали!» Лихо заруливая на стоянку перед огромной усадьбой, констатировал Константин бесцеремонно, разрывая наш с Иденом визуальный контакт. «Буду ждать вашего возвращения в авто неотлучно, как и договаривались. Если что случится, звоните. Подгоню, куда потребуется». Не знаю, показалось мне или нет, но взгляд Идена, которым он окинул оборотня, был не слишком довольным. С чего бы? А затем у меня не осталось времени, чтобы думать о чем то что не касалось благотворительного бала. Мероприятие по праву можно было назвать одним из самых помпезных. Место проведения. Загородная резиденция клана Добронравовых, которые являлись основателями фонда вымирающих существ, своим внешним видом и вместительностью мало отличалась от величественных европейских дворцов, так что первые минут 15 можно было только восхищаться ухоженным парком, малыми архитектурными формами и многочисленными гостями, прибывающими на бал. Гостей я пока предпочла оценить лишь мельком, собрав с окружающих информационный флёр и убедившись, что ни один из них не представляет для нас опасности. Действительно, всего лишь богатые люди, пришедшие на это мероприятие, чтобы выгулить своих жен, любовниц, их новые наряды и украшения, завязать знакомства, перемыть друг другу кости, взносом в фонд подтвердить свой статус толстосума и филантропа, а затем, исполнившись величия, угоститься алкоголем и закусками, а после отправиться домой. Практически та же самая задача стояла и перед нами, разве что с единственным различием. На этом мероприятии мы были впервые, и, скорее всего, сегодня обсуждать будут нас и только нас. Молодых, наглых, но уже настолько влиятельных, что со счетов просто так не скинуть. Подозрение вызывало практически все: откуда появились, что хотим, какая сфера и территория нас интересует и на что мы готовы пойти. Если спрашивать об этом прямо, отваживались далеко не все, с кем Иден уже успел завязать знакомство. В основном с теми, кому сбыл артефакты. То не искал о нас информацию в эфире интернет-сети только ленивый. Вот и сейчас стоило нам попасться на глаза нескольким нелюдям, как и мы, идущим по широкой аллее к дому, как за нашими спинами моментально заклубился эфир, мигом наполняющийся шепотками узнавания. На многих гостях я уже успела заметить различного рода украшения и артефакты, защищающие не только от стороннего магического воздействия, но и от моих способностей. Однако эльфийский гарнитур делал свое дело, и я не ощущала особых преград в щитке. Разве что в самом доме, куда мы вошли под звуки нежной и ненавязчивой музыки, находился настолько мощный блокирующий артефакт, что я почувствовала легкое беспокойство. Но и оно прошло, стоило только лучше сосредоточиться. Если брать в долевом соотношении, то я стала слышать хуже где-то на треть. Но это было ожидаемо и входило в наши планы. Теперь главное — не упустить ни одного решающего момента, ни одной узконаправленной мысли, ни одного врага. «Шампанское?» К нам подлетел официант, и Иден, не став отказываться от угощения, взял два бокала, один из которых сразу же протянул мне. Следующий час прошел в знакомствах, общении и хождении по первому этажу роскошной усадьбы. Было очень помпезно, ярко, красочно, шумно и скучно. Сегодня мне отводилась роль красивого приложения, о чем я, в принципе, нисколько не жалела, потому что по большей части говорил Иден, а я лишь мило улыбалась и кивала в нужных местах. Протягивала руку для приветственного поцелуя, мило смущалась на комплименты, но не давала повода для продолжения. Ревнивым взглядом провожала всех одиноких дамочек, излишне активно заглядывающихся на моего супруга, и в целом достаточно успешно отыгрывала роль супруги главы клана. Второй час начался в том же ключе, в компании с новыми знакомыми толстосумами, активно интересующимися древними ценностями и различного рода артефактами. Мы прошли в главный зал, где вскоре должен был выступить глава, пригласившего нас клана. И тут затылок неприятно кольнуло, а я едва не оступилась. Хорошо, что в этот момент Иден держал меня под локоть. И непоправимого не произошло. Косой взгляд от Титана, но я лишь отрицательно мотнула головой, торопливо выискивая источник угрозы, чтобы сначала самой понять, чьей целью я стала. Женщина? Непростая женщина. На месте обычного информационного кокона, который окутывал всех без исключения гостей, вокруг этой дамы сконцентрировалась странная гулкая пустота, очень сильно напоминающая, не удержалась и нахмурилась. Ранее собранные мной данные говорили абсолютно иное. Покосилась на супруга и недоверчиво уточнила. «Твой старый приятель — женщина?» «Что?» Недоумение Идена выглядело слишком правдиво, чтобы в нем усомниться. «Нет, конечно». «Тогда кто она?» Наплевав на окружающих и на то, что в их глазах выгляжу подозрительно, я обернулась и указала Идену на... дерьмо. Ее там уже не было. «Где?» «Ушла», — раздраженно прошипела я, торопливо выискивая нужную мне пустоту по залу. И нашла. Сразу три. И все три приближались к нам абсолютно с другой стороны. Неспешно, но неумолимо, словно акулы, почуявшие каплю крови в бескрайнем океане. Непроизвольно сжала руку мужа и обернулась вновь, чтобы и он увидел тех, кто подошел к нам уже практически вплотную. Мужчина и две его спутницы. Титан и... титаниды? Титанки? Титаницы? Неважно. В общем, две голубоглазые грудастые пергидрольные курицы, которых я моментально возненавидела, стоило только разглядеть их алчные взгляды, направленные на моего спутника. Стройные и ухоженные, не старше 25 лет, они словно сошли с обложки журнала для мужчин. Также одетые в нечто весьма фривольно прозрачное и явно без нижнего белья. И такие же присытившиеся. Если приглядеться получше, можно было без труда разобрать на их лощёных лицах древнейшую печать скуки, безнравственности, распутства и порока во всех его проявлениях. Знакомый мне лишь по отголоскам собранной в эфире информации, Титан мало чем отличался от своих спутниц. Тоже присыщенное выражение лица и надменный взгляд, разве что одет был менее вызывающе, в пижонского сливочного цвета деловой костюм, серебристого цвета рубашку и золотой галстук, что, кстати, не очень шло ему, учитывая возраст далеко за 50, едва различимую лысину, пепельного цвета редкие волосы и темные пигментные пятна на чересчур загорелой коже у скул и висков. В целом, старый, очень старый и мерзкий развратник. А-ля сутенёр-итальяшка. На осмотр я потратила не больше нескольких мгновений, За это короткое время вокруг нас успела образоваться подозрительная тишина, потому что наши предыдущие собеседники вдруг нервно отступили на пару шагов назад, и поэтому радостное восклицание, слетевшее с губ сутенера, прозвучало особенно громко и откровенно фальшиво. «Иден, братишка, какими судьбами? Вот ж не думал увидеть тебя вновь!» И расставил руки, словно собрался обняться, причем захватив эти объятия и меня. А я наоборот. Сухо усмехнулся Иден и предостерегающе поднял ладонь. «Не стоит, Алехо. Ты знаешь, я никогда не любил эти игры на показ. А ты, я смотрю, себе не изменяешь». И брезгливо кивнул в сторону спутниц Алехандро, которые в это время старались принять особенно соблазнительные позы. «Не надоело?» «Надоело, мой друг, ох, надоело!» Переигрывая, но не обращая на это внимания, Титан когда-то давно предавший своего лучшего друга, все-таки подошел ближе и доверительно положил руку на плечо Идену. «Ты даже не представляешь, как мне все это надоело. Я даже стал потихоньку забывать, насколько прекрасны были те славные времена, когда нас еще не окружал весь этот пустоголовый сброд. Бескрайние поля, сочные луга, первозданные горы, недра, полные богатств». Неприятный взгляд выцветших от времени серых глаз остановился на мне, и в них промелькнула насторожившая меня искра. «Недоступные прекрасные женщины. Познакомишь?» «Моя супруга, Ксения». Голос Идена прозвучал ровно, но я мигом поняла, что он уже практически на грани срыва. Та древняя ярость, которую он лелеял многие тысячи лет, была готова в любой момент выплеснуться на мерзавца, имевшего наглость делать вид, что не предавал в прошлом. А эта встреча — верх его мечтаний. «Супруга!» Глаза Алехандро вновь сверкнули, но уже предвкушением, и рука, убранная с плеча Идена, потянулась ко мне, явно желая завладеть моей ладонью. «Как неожиданно! Ты всегда отличался импульсивностью, но это... Тут я тебя понимаю. Женщина, владеющая такими знаниями, должна принадлежать только одному. Позвольте представиться, Ксения. Алехандро Голд, последний из древнейших титанов». После слов о знании, которыми нам дали понять, что информацию собирали не только мы, желудок неприятно сжался от дурного предчувствия, но внешне я лишь прохладно улыбнулась и руки не подала. Обойдется. «А вы невероятно проницательны, Алехандро. И, как видите, я сделала свой выбор, который считаю достойнейшим. Кстати, вы лукавите, вы не последний из древнейших. Насколько я знаю, Иден старше вас, всего на пару тысяч лет. Ерунда, по сути, но тем не менее... Или не лукавите, а все дело в количестве прожитых лет, стирающих реальное положение дел? Вы смотрите, маразм — штука коварная, как склероз. Вам бы к грамотному врачу, пока поздно не стало». Я не отвела взгляд, которым меня пытались пригвоздить к полу. Я не отвела взгляда даже тогда, когда лицо Олеха заледенело, а обстановка вокруг нас, наоборот, накалилась. Я лишь язвительно усмехнулась, когда по обе стороны от старого пердуна возникли его спутницы и попытались отвлечь своего папика от преждевременного убийства одной неугодной фьюри. Одна, прильнув всем телом, что-то горячо и торопливо зашептала ему на ухо, а вторая решила уязвить меня, заявив: «Ксюшенька, милочка, а что это вы в нижнем белье? Разве не знаете, что под платье подобного фасона белье не предусмотрено? Видны все лямки и складки. Это так вульгарно!» Рядом кто-то из подслушивающих дам возмущенно охнул, но я лишь небрежно парировала. «А я не следую правилам, деточка. Выхожу замуж по любви и не понаслышке знаю о таких вещах, как честь, преданность, верность и целомудрие. Кстати, рекомендую прочесть хотя бы одну книгу. Говорят, развивает. Советую начать с букваря». Блондинка оказалась достаточно умна, чтобы понять, ее только что прилюдно унизили, но при этом не сумела сформулировать достойный ответ, и в итоге только злобно скривилась, мигом превратившись из ухоженной красотки в жалкое подобие женщины. Рядом кто-то одобрительно фыркнул, подхватил меня под руку и откровенно пренебрежительным, а заодно и веселым тоном заявил: «Сотни тысяч раз представлял нашу первую встречу, но о таком даже мечтать не мог, Олеха. Благодаря тебе этот вечер стал для меня незабываемым. А сейчас прошу простить, кажется, моего внимания жаждет хозяин этого бала. Дамы?» Небрежный кивок блондинкам, и мы уходим под недоверчивые и откровенно недоумевающие шепотки тех, кто стал свидетелями этой встречи на Эльбе. «Эх, господа, вы даже представить себе не можете, что ждет вас дальше. Я, кстати, пока тоже не очень представляю, но точно знаю. Продолжение будет. Еще знаю, что этот благотворительный бал переживет только один древний титан. Без вариантов. Расставленные нами капканы слишком привлекательны, чтобы не попасть хотя бы в один из них». В следующий час мы вновь были на расхват. Сначала Идану лично пожал руку почтенный глава гномьего клана Добронравовых, оказавшийся довольным пожилым, но еще весьма шустрым детком, успевающим везде и всюду. Говорил уважаемый Иван Петрович громко, много, со вкусом, и именно благодаря ему все без исключения окружающие узнали, что господин Триана пожертвовал фонд настолько большую сумму, что стала возможна реализация проектов по возрождению сразу нескольких исчезающих малых народностей, таких как пикси, фейри и драконы. «Драконы?» — прошел по залу недоверчивый шепот. «Зачем возрождать драконов? Их время вышло». А Иден лишь щурился и усмехался, не собираясь никому ничего объяснять и уж тем более оправдываться. Кстати, по поводу возрождения последних я тоже была настроена весьма скептично. Благодаря своим каналам знала, что никто из чешуйчатых сам возрождаться не желает. Только не на планете, которая изгажена настолько, что это начали понимать даже люди. Драконы не глупы, но вместе с этим слегка ленивы и трудны на подъем, когда речь заходит о работе. Им намного проще уйти в другие миры, чем пытаться восстановить этот. Но, как говорится, чем бы дети, в нашем случае гномы, не тешились, лишь бы с нами сотрудничали на выгодных нам условиях. За этим своеобразным представлением клана Триана общественности пошла новая волна желающих лично выразить свое почтение его главе, и Идану даже пришлось напустить на себя вид понадменнее, чтобы эти самые желающие не валили к нам непрерывной толпой. Где-то в центре зала старший Добронравов представлял толпе новую жертву для сплетен. Из углов лилась ненавязчивая музыка. Всюду сновали официанты, непрерывно разнося прожорливым гостям выпивку и закуски. А меня вновь охватило дурное предчувствие. Я уже отметила как минимум четверых, кто интересовался лично мной, а не Иданом или кланом. Указала супругу на злобно скрежещущего зубами вампира из клана, который благодаря нашим ответным усилиям скоро прекратит свое существование. Но это все было не то. Не то. Тот первый пристальный взгляд, который едва не просверлил мне затылок. Он точно был женским. Но я уже успела проанализировать наше знакомство с Алехандро и его... спутницами и могла почти со стопроцентной уверенностью заявить, что это были не они. А это значило лишь одно. У нас неучтенные проблемы. Время шло. Гости становились все пьянее и разговорчивее, звучали категоричные заявления приобрести всего и побольше, список желающих сотрудничать с кланом перевалил уже за сотню, и я все больше нервничала, понимая, чем ближе утро, тем реальнее шанс нападения. Иден все чаще обнимал меня за талию и раздраженно сопел волосы, наверняка желая прекратить этот балаган прямо здесь и сейчас, но мы были обязаны выдержать это представление до конца. В глазах общества мы прежде всего должны оставаться дружелюбным новым кланом, который, если и пострадает, то только из-за козни злобных врагов. Осталось лишь дождаться, когда этот несознательный, но почему-то медлящий враг все-таки сделает свой первый шаг, который развяжет нам руки и даст возможность нанести ответный удар. Из-за небольшой духоты и напряженного ожидания пришлось выпить пару бокалов шампанского, что оказалось не самым умным шагом с моей стороны. И теперь я была вынуждена решать еще одну серьезную проблему — терпеть до дома или оставить супруга в цепких лапах четы эльфов, решивших во что бы то ни стало записаться в первую десятку претендентов на древние украшения, чтобы самой удалиться в дамскую комнату на пару минут. К сожалению, в этой неравной битве победил слабый организм. Тронула Идана за рукав, привлекая внимание, и с сожалением проинформировала. «Дорогой, я на минутку, попудрить носик, не уходи далеко, я скоро». Отпускали меня с тревогой в глазах. Сама не хочу, но надо. И даже если они только и ждут, когда мы разделимся, то лучшего предлога просто не придумать. К тому же это ведь наш собственный план — спровоцировать и дождаться. А ждать мне уже надоело, так что... Необходимое помещение я нашла в считанные минуты Не намного больше времени понадобилось, чтобы дождаться своей очереди. Она была кошмар. И стать капельку счастливее. Ксения, если не ошибаюсь. У умывальников меня поджидала она. Я даже порадовалась немного, но хоть что-то начинается. Цепкий взгляд зеленых глаз, прически волосок к волоску, цвета спелой пшеницы, идеальный вечерний макияж, возраст ближе к 40, но при этом ни намека на порочную пресыщенность, скорее элегантная утонченность и абсолютная уверенность. Одета незнакомая мне Титанида была в шелковое платье настолько насыщенного алого цвета, что казалось, женщина была окутана кровью. Фасон в древнегреческом стиле, тех же времен изысканные уникальные украшения в ушах, на груди и на плечах. Она умела производить впечатление. «Не ошибаетесь. Я не спешила дружелюбно улыбаться и подставлять щеку под приветственный поцелуй. А вы?» «Мария. Просто Мария». Улыбнулась дама с тем самым таинственным превосходством, которое говорило намного больше слов. «Давняя знакомая твоего мужа. Это правда? Вы женаты?» «Правда». Я чувствовала, что она здесь совсем не за тем, чтобы развлечь меня светской беседой, но пока не могла понять ее истинных намерений. Отвлечь? Задержать? Все может быть. Жаль, не получается ее считать, все таки она из титанов, а они на редкость неинформативны. И как это произошло? Простите? Я с легким возмущением приподняла бровь. Это тайна? В свою очередь попыталась изобразить удивление просто Мария. «Это личное». Я добавила в голос снисходительных ноток и мигом поняла, что на верном пути. Зеленые глаза Титаниды раздраженно прищурились, ноздри гневно затрепетали, но большего она себе не позволила, мигом взяв себя в руки. «И, кстати, не пройти ли нам с вами к нему? Уверена, Иден будет приятно удивлен встрече. Как считаете?» От моего предложения Мария пришла в замешательство, явно планируя провести этот разговор в совершенно ином ключе. А я за эти доли секунды успела считать крохи, витающие вокруг нее информации, которые подсказали мне, как действовать дальше. Похищение и шантаж? Неожиданно. Не самый лучший из возможных вариантов развития события, но все же лучше, чем полнейшее ничего. Хотя нет, мы сделаем ему сюрприз. Иден просто обожает сюрпризы. Вспоминая о своем небольшом опыте интриганства в период поиска себя, я бесцеремонно подхватила дамочку под руку и потянула к окну, тут же начав открывать его нараспашку. Мы находились на первом этаже, и окна в доме были просто огромными. Так что план по выходу из дамской комнаты не совсем традиционным путем выстроился буквально в одну секунду. Самой большой проблемой оказался, как ни странно, гомерический хохот, который я сдерживала уже с трудом, задирая подол платья по самые ягодицы, взбираясь на подоконник и стоически игнорируя шокированные взгляды остальных посетительниц. Марии, надо отдать должное ее выдержке, смотрела на мои старания безучастно лишь первые 3 секунды. На 4-й, когда я спрыгнула с подоконника на улицу, Титанида загадочно усмехнулась и последовала моему примеру, ловко перекинув длинный шлейф своего платья через руку, бодро сначала запрыгнув на подоконник, а затем спрыгнув вниз ко мне. Так я поняла, что она в прекрасной физической форме, даже несмотря на почтенный возраст. «И что это будет за сюрприз?» С тщательно скрываемым любопытством, но при этом не сдерживая ехидства, в голосе поинтересовалась Мария. «О, это будет шикарный сюрприз!» Закивала я многозначительно, и, вглядевшись в темноту ночи, щедро разбавленной светом многочисленных фонарей, двинулась вокруг здания к центральному входу. «Иден обожает искать и находить. Вот я ему и найду. Вас». На меня посмотрели, как на одну из тех, кто слаб умом. Но я сделала вид, что абсолютно уверена в идеальности своего плана. Поэтому никаких возражений не приемлю. А затем Мария поняла всю прелесть моего поведения, и на губах дамы, которая явно считала себя гуру интриг, проскользнула многозначительная усмешка. «Да, ты права. Он любит это делать. Но знаешь что? У меня есть план получше». Я заинтересованно наклонила голову, предлагая поделиться задумкой, и в ту же секунду поняла, что мы больше не одни. По обе стороны от Марии из земли медленно всплыли спутницы Алехандро, причем с такими зловеще кровожадными лицами, словно мне была уготована роль жертвы прямо здесь и сейчас. «О, девочки, тоже прогуляться вышли?» «Как я вас понимаю, внутри уже настолько скучно и душно, что просто мрак». «Она ваша», — презрительно хмыкнула на мои слова Мария, окончательно убеждаясь в моей глупости, и отступила на шаг назад, тем самым снимая с себя всю ответственность за происходящее, а именно за похищение супруги главы клана Ториана. Спустя секунду меня схватили за руки, лишив всякой возможности сопротивляться, и утащили под землю. Как все-таки просто манипулировать окружающими, когда знаешь их цели? Иден, операция «Останется только один» началась. Теперь твой ход.